Глава 78. Подмога. Арина. Ноги подкосились от таких откровений, и мне пришлось прислониться спиной к стене, чтобы перевести дух. Какая же я была наивная ромашка, что поверила этому ушлому фейку. И что теперь делать? Друзей нет, помощников нет, довериться некому. Птица упорхнула в окно, считая свою миссию выполненной. Нео сейчас войдет в спальню и увидит, что там пусто. Объявит в розыск и сам прочешет все в округе. А то и артефакт поиска задействует. Возвращаться назад в опочивальню я не рискнула. Побоялась наткнуться на недомужа. Других дверей в полутемном коридоре не было. И в голове промелькнула идея из серии «Безумие и отвага». Я решила зайти в комнату Тимофея и пройти через нее к выходу, в коридор. А по пути прихватить какие-нибудь мужские вещи, чтобы где-нибудь в укромном месте переодеться. Хотелось пересидеть хотя бы сутки в своем потайном коридоре, но как раз времени у меня и не было. Срочно нужно было добраться до Габриэля. Тимофей как раз удалился в ванну, из которой послышался звук льющейся воды. Видимо, парень решил принять душ с дороги. Это было мне на руку. Войдя в его комнату, я направилась к шкафу с одеждой, но на середине пути меня застукали. Тимофей собственной персоной вышел из ванной, мокрый и... в чем мать родила? Увидев меня, он опешил. «Арина?» «Ой!» Я поспешно отвернулась к окну, лихорадочно соображая, не сигануть ли наружу. Представила эту сцену со стороны. Голый мужик заходит в комнату, я говорю «Ой!» и выпрыгиваю из окна. Но не рискнула лететь со второго этажа, тем более не зная, что внизу. Сломаю или подверну ногу, и все, мне конец. Запрут в башне до конца моих дней. Надо признать, что Штирлиц из меня так себе. «Как ты тут оказалась?» Тимофей поспешно обернул бедер длинным махровым полотенцем. «Пришла проведать старого знакомца». Натянула я на лицо невозмутимое выражение. «Нео сказал о твоем прибытии. И, кстати, теперь я твоя принцесса. Так что по правилам этикета к моему имени надо добавлять ваше высочество». Отчитала я его. Парень опешил. «Простите, ваше высочество. А где его высочество Неофей?» В душ пошел, готовится к консумации. А я пока решила задать тебе несколько вопросов. Заявила я. «Спрашивайте», — кивнул Тимофей. «Это ты подстроил ту аварию с грузовиком?» Задала я ему первый вопрос. «Да», — ответил он без капли вины. «У меня было задание доставить вас в Дракардию. Ничего личного. И хочу заметить, что в той аварии никто серьезно не пострадал. Техника не в счет. Почему я не могла сдвинуться с места?» Пристально посмотрела я на него. «Я ведь потомок Нурифея». «Вы об этом уже знаете?» Поразился брюнет. «А разве это тайна?» Вскинула я бровь. «Мне говорил об этом сам король Орфей». «Ясно», — отозвался парень. «А насчет вашего вопроса? Вы долгое время жили в безмагическом мире, в котором ваша энергия развеивалась, и я легко мог на вас воздействовать. Вдобавок на моем пальце было особое кольцо-артефакт, энергонакопитель. Я воспользовался его мощью». «Дариниус», — понятливо кивнула я. «Видимо, это было то самое кольцо, которое я приняла за обручальное». «Вы даже это знаете?» У Тимофея отвисла челюсть. «И последний вопрос», — продолжила я, проигнорировав его реплику. «Что за древнее пророчество о том, что Дракардия будет присоединена к Фейрану?» «Только не говорите мне, что вы подслушали мой разговор с Нео», — опешил Тимофей. «Не скажу», — отозвалась я. «И все еще жду ответа. Есть древняя легенда о том, что в будущем эти страны будут двумя частями единого целого. Феи предпочитают думать, что это Дракардия присоединится к Фейрану, а не наоборот. А теперь, милая принцесса, хватит бесед о давних пророчествах. Вам пора к супругу на консумацию вашего брака. И она состоится, даже если для этого мне придется вас держать». Заявил этот тип, схватил меня под руку и потащил на выход. Видимо, магию задействовать побоялся. Мало ли, как отрикошетит от наследницы Нурифея. Поэтому не постеснялся применить к девушке грубую физическую силу. «Отпусти меня, гад!» Принялась я яростно вырываться, дико сожалея, что не могу припечатать его своим даром. Не умею. Выброс магии, как всегда, получился спонтанным, и в голову неприятеля полетели разные предметы. Светильники, книги и даже стул. Только Тимофей от них играючи отбился. так что у меня осталось всего одно средство самообороны. Коварное и неожиданное. Когда Тимофей подтащил меня вплотную к двери и замешкался, чтобы ее открыть, я изо всех сил заехала ему коленом в пах. Получилось удачно. Хрипло охнув, супостат согнулся пополам, а я усилила боевой эффект тем, что принялась лупить его первым попавшимся под руку предметом по голове. Книгой. Тяжелый фолиант был в металлическом переплете и отлично служил в качестве орудия возмездия и воспитания. Видимо, мой главный удар пробрал Тимофея до последней капли мозговой жидкости, так что на мои последующие удары он лишь вяло отмахивался, невзирая на то, что на его лбу уже краснели 3 отпечатка с гербом Фейрана. «Арина!» — прорычал он раненым зверем и попытался обхватить за ноги, чтобы повалить на пол, за что получил еще парочку ударов книги по шее. В этот момент перед нами заискрился серебристый портал, из которого выскочила высокая мужская фигура. «Габриэль!» — обрадовалась я, но это был не он. «Арни Фей?» — потрясенно выдохнула я. Увидев, что наших бьют, то есть хватают за ноги, мой садовник быстро вписался в потасовку, грозно рявкнув «Руки прочь от госпожи!» и нанес несколько коротких и эффективных ударов неприятелю, превратив лицо Тимофея в выплывающий багровый шарик. В ладонях ошалевшего от такого поворота брюнета заискрилась шаровая молния, но удар вазой по голове с моей стороны, а также опутавшие все его тело колючие стебли сильно охладили его пыл. Арнифей умудрился удлинить стоявшие в вазе розы настолько, что их стебли не просто послужили эффектными веревками, но замотали тело фейского мага в плотный кокон, в котором тот плюхнулся на ковер. И чем сильнее Тимофей пытался вырваться, тем больше и глубже шипы от роз впивались в его кожу, заставляя подвывать от боли. «Арни, как же я рада тебя видеть!» От избытка чувств я даже обняла опешившего парня. Чисто по-дружески, разумеется, но с огромной благодарностью. «Нам надо бежать! Активируй портал!» «Госпожа, я дико рад, что вы на меня не сердитесь!» Рухнул он передо мной на колени. «Я приношу вам свои искренние извинения за то, что допустил в отношении вас такие наглые и бесцеремонные действия. Я безумно в этом раскаиваюсь. Это все не важно, Арни!» Нетерпеливо прикрикнула я на него. «Открывай портал быстрее!» «Но я не могу», — развел он руками. «Мой артефакт рассчитан лишь на 2 перехода. Теперь ему нужна подзарядка. Пустынные маги сказали, что у этого артефакта есть лимит. Не больше 2 перемещений в месяц. Одно я использовал, чтобы сбежать из Тардиона, а второе — чтобы найти вас и извиниться». «Подзарядка, говоришь?» — задумалась я. «Дариниус подойдет?» «Откуда у вас такой раритет?» — изумился садовник. «Это же легендарная вещь!» «Мы все сами уже легендарные, Арни!» Я кинулась к саквояжу Тимофея и принялась рыться в его вещах, невзирая на протестующее мычание его хозяина на полу. Было неприятно заниматься подобной деятельностью, но мысли о том, что Габриэль может умереть в любой момент, сводили меня с ума. На руках Тимофея никаких колец не было, значит, кольцо было в саквояже или в одежде. Откинув чемодан в сторону, я рванула в ванну и обшарила карманы камзола. «Есть! Я его нашла!» Торжествующе воскликнула я, достав из кармана широкое золотое кольцо, похожее на обручальное. Присмотревшись, можно было заметить на нем изящную гравировку в виде аккуратной вязи в сочетании с рунами. «И правда, Дариниус!» — ошарашенно пробормотал Арни. «Никогда бы не подумал, что увижу такую редкость воочию. Быстрее используй его, чтобы активировать портал в цитадель!» — поторопила я друга. Почему-то обострившаяся интуиция подсказывала, что мой Габриэль сейчас находится именно там. «Сейчас, госпожа!» — закивал садовник и надел кольцо на тот же палец, где находился портальный перстень с синим камнем. Едва артефакты соприкоснулись, вокруг них заискрилась золотая сфера. «Работает!» — благоговейно прошептал Арнифей. В этот момент по всему замку раздался тревожный перезвон колоколов. Видимо, Нео пробежался по коридорам, не нашел беглянку жену и врубил местную сигнализацию. К моему счастью, ему не пришло в голову искать меня в комнате его друга и сообщника. «Это меня потеряли», — мрачно пояснила я. «Быстрее, Арни!» В который раз поторопила я его. «Сейчас, сейчас!» — закивал мой друг и пристально посмотрел мне в лицо. «Для перехода я должен взять вас на руки. Вы позволите?» «Да!» — решительно подскочила я к нему и Арни нажатием на свой перстень активировал изумительной красоты портал, в котором серебристые искорки переплетались золотыми в причудливом танце. «Впервые такое вижу», — изумленно пробормотал парень. «Меня подхватили на руки и решительно понесли туда, куда я рвалась всей душой. В цитадель».